В воображении поездка представляла совсем иначе. Вот он саживается с речного плоскодонного теплоходика, доходит до деревни, где на завалинках. Саша не знал, что такое завалинка, и представлял ее себе в виде удобной деревянной скамейки вдоль бревенчатой стены. Мирно сидят выжившие из ума старухи. Кругом растет подсолнух, и под его желтыми блюдцами тихо играют в шахматы на дощатых серых столах бритые старики. Словом, представлялся Тверской бульвар, только заросший подсолнухом. Ну, еще промычит вдалеке корова. Дальше. Вот он выходит на околицу, и открывается прогретый солнцем лес, река с плывущей лодкой или разрезанной дорогой поле. И куда ни пойди, всюду будет замечательно. Можно развести костер, можно вспомнить детство и полазить по деревьям, если, конечно, после того, как он его вспомнит, окажется, что он по ним лазил. Вечером на попутных машинах к электричке. А что вышло? Виной всему была цветная фотография из толстой ободранной книги с подписью «Старинная русская деревня Конькова, ныне главная усадьба колхоза миллионера». Саш нашел место, куда был сделан понравившийся ему снимок, проклял татарское слово «колхоз» и американское слово «миллионер» и удивился, до чего разным может быть на фотографии и в жизни один и тот же вид. Мысленно, дав себе слово никогда больше не поддаваться порывам к бессмысленным путешествиям, Саша решил хотя бы посмотреть этот фильм в деревенском клубе. Купив у невидимой кассирши билет, говорить пришлось с веснущатой пухлой рукой в окошке, которая оторвала синюю бумажку и отсчитала сдачу. Он попал в полупустой зал, отскучал в нем полтора часа, иногда оборачиваясь напрямого, как шпала деда, свистевшего в некоторых местах. Его критерии были совершенно неясны, зато в свисте было что-то соловьино-разбойничье, что-то от уходящей Руси. Потом, когда фильм кончился, поглядел на удаляющуюся от клуба прямую спину свистуна, на фонарь под жестяным конусом, на одинаковые заборчики вокруг домов и пошел прочь из Конькова, косясь на простершего руку и поднявшего ногу гипсового человека в кепке, обреченного вечно брести к брату по небытию, ждущему его ужаса. Последнего грузовика, который своим сизым выхлопом окончательно развеял иллюзии, Саша дождался так долго, что успел забыть о том, чего он ждет. Встав, он закинул за спину рюкзак и пошел назад, придумывая, где и как будет ночевать. Стучаться к какой-нибудь бабке не хотелось, да и было бесполезно, потому что пускающие переночевать бабки живут обычно в тех же местах, где соловьи-разбойники и Кощей. А здесь был колхоз Мичуринский. Понятие, если вдуматься, не менее волшебное, но волшебное по-другому, без всякой надежды на ночлег в незнакомом доме. Единственным подходящим вариантом, до которого сумел додуматься Саша, был следующий. Он покупает билет на последний сеанс в клуб, а после сеанса, спрятавшись за тяжелой зеленой портьерой в зале, остается. Чтобы все вышло, надо будет встать с места, пока не включат свет. Тогда его не заметит баба в самодельной черной униформе, сопровождающая зрителей к выходу. Правда, придется еще раз смотреть этот темный фильм, но тут уж ничего не поделаешь. Думая обо всем этом, Саша вышел к развилке. Когда он проходил здесь минут 20 назад, ему показалось, что к дороге, по которой он идет, пристроилась другая, поменьше, а сейчас он стоял на распутье, не понимая, по какой из дорог он шел, обе казались совершенно одинаковыми, вроде бы по правой, там еще росло большое дерево, ага, вот оно, значит, надо идти направо. Перед деревом, кажется, стоял серый столб. Где он? Вот он, только почему-то слева, а рядом маленькое деревце. Ничего не понятно. Саша поглядел на столб, когда-то поддерживавший провода, а сейчас похожий на грозящие небу огромные грабли, и повернул влево. Пройдя 20 шагов, он остановился и посмотрел назад. С поперечной перекладины столба, отчетливо видно на фоне красных полос заката, взлетела птица, которую он до этого принял за облепленный многолетний грязью изолятор. Он пошел дальше, чтобы успеть в Коньково вовремя. Надо было спешить.